4. «Знакомая история», — сказал высокий мужчина. Он сбросил ногу с колена, резко поднялся и принял непринужденную позу перед своим собеседником, который, застигнутый врасплох, с трудом выпрямился. «Крупная рыба», — добавил высокий мужчина, — «держится на один рывок впереди, пока прихвостни время от времени запутываются в наших сетях. Правда, не так уж часто». «Прошу прощения, мой дорогой коллега, рыба в сетях?» «Простите, я хотел сказать, действительно, иногда нам удается схватить второстепенных преступников, но их главари продолжают от нас ускользать. К сожалению. В этом деле самой крупной из всех рыбы является, без сомнения, Отто Зигфельд, который в настоящее время уединился в каком-то фальшивом дворце в Ливане. Мы не можем до него добраться, пока не можем. Но этот человек здесь, в Риме, ключевая фигура. Мне крайне хотелось бы положить конец его деятельности. Все мы знаем, мой дорогой коллега, что Палермо, к бесконечному сожалению, был транзитным портом, как и Корсика. Но чтобы он распространил свою деятельность на Неаполь и, похоже, на Рим... «Нет, заверяю вас, мы окажем вам всяческую помощь». «Крайне вам признателен, сеньор Квесторе», примечание, господин комиссар полиции, итальянский, конец примечания. «Скотланд-Ярд был очень заинтересован в том, чтобы данная беседа состоялась. Я вас умоляю. Поверьте, это огромное удовольствие», почти пропел комиссар полиции Вальдарно. Он обладал звучным голосом и внешностью актера большой оперы. Взгляд его смягчился, и от комиссара повеяло романтической меланхолией. Даже его шутки отдавали неминуемой катастрофой. Пост Вальдарно в римской полиции соответствовал, насколько сумел разобраться посетитель, посту старшего констебля. «Это такая большая честь для нас, мой дорогой суперинтендант», — продолжал он. «Мы сделаем все возможное, чтобы упрочить и без того сердечные отношения между нашей службой и вашим выдающимся Скотланд-Ярдом». «Вы очень любезны. Разумеется, сама проблема наркотрафика, как мы оба знаем, находится в основном в ведении Интерпола. Но так как в данный момент мы довольно тесно с ними связаны...» «Великолепно!» — Вальдарно несколько раз кивнул. «И поскольку этот человек предположительно является британским подданным», широким жестом комиссар полиции выразил сочувствие. «Разумеется. В связи с его арестом может возникнуть вопрос об экстрадиции». «Уверяю вас, мы не станем вас обманывать», — пошутил Вальдарно. Посетитель послушно рассмеялся и протянул руку. Комиссар полиции пожал ее, а левый хлопнул высокого мужчину по плечу, как это делают представители романских народов, подтверждая свое дружеское расположение, и предложил пройти к парадному выходу. На улице кучка молодых людей с плакатами воинственного содержания выкрикнула несколько оскорблений. Группа полицейских в эффектной форме затушила свои сигареты и двинулась к демонстрантам, которые с воплями отбежали на некоторое расстояние. Стражи порядка тут же остановились и снова закурили. «Как глупо», — заметил по-итальянски Вальдарно, — «и тем не менее проигнорировать это нельзя». «Как все это неприятно! Вы найдете своего человека, мой дорогой коллега?» «Думаю, да. Его экскурсионная деятельность предлагает, похоже, наилучший способ подобраться к нему поближе. Я запишусь на одну из экскурсий». «Ах, ах, вы шутите, вы большой шутник». «Нет, уверяю вас, аривидерчи». «До свидания. Был очень рад. До свидания». Закончив, наконец, разговор, проходивший в равной степени на итальянском и английском языках, собеседники по-дружески расстались. Демонстранты отпустили несколько несвязанных замечаний в адрес высокого англичанина, когда он проходил мимо них. Один из них скрипучим голосом крикнул «Алло, добрый день!», другой заорал «Родезия, империализмо!», примечание «Империализм» итальянский, конец примечания, и заулюлюкал. Но третий громко произнес «Мольто элеганте», примечание «Очень элегантный» итальянский, конец примечания. очевидно, без сарказма. Рим сверкал в весеннем утреннем воздухе. Сновали быстрые ласточки, рынки были завалены цветами, молодой зеленью и грудами дешевых товаров. Изумленному взгляду внезапно представали грандиозные фасады, проплывали прячущиеся в тени очаровательные дворики и галереи, и голосами своих фонтанов переговаривались маленькие улочки. За монументальными порталами предлагали уроки истории, наслоившиеся друг на друга века. Похоже на достижение римского кондитерского искусства, безо всякого почтения, подумал высокий мужчина, современность, ренессанс, классика, метроистские постройки одна под другой в едином великолепном многослойном сооружении. Как увлекательно было бы прогуляться на Палатинский холм, где свежо пахнет молодой травой, и мир и покой снисходят на богатое покрывало времени. Вместо этого ему нужно было поискать туристическое бюро на какой-нибудь улице или в необыкновенно величественном отеле, куда поселил мужчину его лондонский отдел. Он шел к нему по Виа Кондотти и тут увидел окно, в котором были вывешены увеличенные фотографии с видами Рима. Агентство было знаменитым, и мужчина хорошо знал его отделение в Лондоне. Войдя внутрь, мужчина заметил, что впечатляющий интерьер не стали портить стеллажами с брошюрами и приблизился к изысканно одетому, но отнюдь не женоподобному молодому человеку, как видно, заведующему. «Доброе утро, сэр!» — английский молодого человека был великолепен. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Надеюсь на это», — бодро отозвался мужчина. «Я приехал в Рим на несколько дней, и не хочу потратить их на несколько обзорных экскурсий, которые за минимальное время знакомят с максимальным количеством достопримечательностей. Знаменитыми видами я сыт по горло. В этот раз мне хотелось бы чего-то неспешного и цивилизованного, немного в стороне от протаренных туристических троп и все же римского и познавательного в историческом отношении. Боюсь, я очень плохо объяснил». «Напротив», — ответил молодой человек, пристально глядя на посетителя, — «я прекрасно понимаю. Вам подошел бы личный гид, но сейчас разгар сезона, сэр, и боюсь, что, по крайней мере, в ближайшие 2 недели у нас нет никого, кого бы я действительно мог вам порекомендовать». «Кто-то говорил мне о каком-то агентстве под названием «Чичероне». Маленькие группы под руководством, не уверен, что я правильно запомнил его имя. Себастьяна как-то там. Вы не знаете?» Молодой человек еще внимательнее посмотрел на него и сказал: «Странно. В самом деле это такое совпадение, сэр, что вы упомянули «Чичероне». Неделю назад я мало что смог бы рассказать вам об этом агентстве, разве что вряд ли назвал бы его известным». «Действительно», — он немного поколебался, — «прошу меня простить, сэр. Последние 3 года я работал в вашем лондонском отделении и не могу отделаться от мысли, что имел удовольствие обслуживать вас. Или, по крайней мере, видеть. Надеюсь, вы не обиделись», — торопливо добавил он. «Надеюсь, вы не сочтете это непростительной дерзостью. Боюсь, что мне так и не удалось овладеть англосаксонскими манерами». «Вы хотя бы овладели английским». «О, это! Как же иначе после английского университета и всего остального?» «И у вас отличная память». «Что ж, сэр, вы из тех людей, кого не так-то легко забыть. Тогда, возможно, я правильно думаю, вы заходили в кабинет управляющего на Джермен-стрит, когда там находился я, 2 года назад. Вы пробыли в комнате около 3 минут, в течение которых сообщили мне очень полезную информацию». Молодой человек продемонстрировал выразительный и абсолютный итальянский жест, закончившийся хлопком по лбу. «Ах, ах, ах, мама мия, ну какой же я осел!» — воскликнул он. «Припоминаете?» — осведомился высокий мужчина. «Ну, конечно, все!» Молодой человек отступил на шаг с глубочайшим почтением, взирая на посетителя. «Хорошо», — проговорил тот, немало не смущенный этим пристальным взглядом. «Вернемся теперь к этому агентству, Чичероне. Ваши расспросы, сэр, касаются только отдыха?» «Почему нет?» «Действительно, разумеется. Мне только интересно, Продолжайте, что вам интересно. Нет ли здесь, возможно, профессиональной заинтересованности? А почему вам это интересно? Послушайте, сеньор Паче, вас так зовут, не правда ли? У вас великолепная память, сеньор. Сеньор Паче, возможно, есть что-то в этом предприятии или в человеке, который его контролирует, что заставляет вас думать, будто я могу заинтересоваться им или этим человеком не только как турист? Лицо молодого человека порозовело. Он посмотрел на свои стиснутые руки, окинул взглядом помещение, в котором не было других людей, и, наконец, ответил. «Гид, о котором мы говорим, сеньоре, мистер Себастьян Мейлер, является человеком определенной, или, возможно, следует сказать, неопределенной репутации. Ничего особенного, вы понимаете, но есть он энергично пошевелил пальцами. Предположение. Рим очень располагает к предположениям». «Да? Я сказал, что ваш вопрос о нем — замечательное совпадение. Это потому, что ранее сегодня он сюда заходил. Не в первый раз. Несколько недель назад он просил занести его в наши списки, но его репутация, внешний вид — все говорило в нашем понимании против его предприятия, и мы ему отказали. Затем сегодня утром он принес в качестве нового аргумента список своих клиентов». «Просто поразительный список, сеньор. Могу я его увидеть?» «Мы все еще его не приняли, я не совсем...» «Сеньор Паче, ваше предположение было верным, мой интерес к этому субъекту профессиональный». Молодой человек ахнул. «Но мне крайне необходимо предстать обычным туристом. Я помню, что в Лондоне ваш шеф очень высоко отзывался о вашем благоразумии и задатках, которые, очевидно, получили свое развитие. Вы очень добры, сэр. Насколько я понимаю, через вас я не могу записаться в Чичероне, но, наверное, вы можете указать мне... Я могу устроить это через другое агентство, и рад буду это сделать». «Что же касается списка клиентов, в данных обстоятельствах, думаю, у меня нет причин не показать его вам. Пройдите, пожалуйста, в кабинет, пока вы его посмотрите. Я забронирую для вас место». Список, поданный сеньором Паче, представлял собой разнесенный по дням перечень людей, записавшихся на экскурсии Чичероне. Предварялся он общим объявлением, заставившим высокого мужчину удивленно сморгнуть. «При почетном участии прославленного писателя мистера Барнаби Гранта». «Ну, это уж он через край хватил». «Согласны?» — подхватил сеньор Паче, деловито набирая номер. «Не представляю, как он этого добился, хотя...» Он прервался и учтиво проговорил в телефонную трубку. «Пронто, чи парла?» Примечание. «Алло, кто говорит?» Конец примечания. И как бы в сторону. «Посмотрите на состав клиентов, сеньор. В первый день, в субботу, 26-го, к примеру». Аккуратно написанный итальянизированным почерком список сообщал. «Леди Брейсли, Лондон. Достопочтенный Кеннет Дорн, Лондон. Барон и баронесса Ван дер Вегель, Женева. Майор Гамильтон, Свит, Лондон. Мисс Софи Джейсон, Лондон. Мистер Барнаби Грант, почетный гость, Лондон». Еще немного поговорив, сеньор Паче разразился потоком благодарности и комплиментов и прикрыл трубку. «Все устроено», — радостно сообщил он. «На любой день по вашему выбору». «Сомнений нет, на первый, на субботу 26-е». Этот вопрос, видимо, уладили. Сеньор Паче положил трубку и повернулся на стуле. «Интересный список, вы не находите? Леди Брейсли, какой шик!» «Можно и так сказать. Ну что вы, сеньор! Возможно, у нее определенная репутация. То, что называется сливки общества, но с точки зрения туристической индустрии высший шик. Огромный успех, мы всегда занимаемся ее путешествиями. Разумеется, она необыкновенно богата». «Совершенно верно, одних алиментов сколько». «Это верно, сеньор. А достопочтенный Кеннет Дорн?» «Насколько я понимаю, ее племянник. А Ван дер Вегеле?» «Не имею никакого представления. Нашими услугами они никогда не пользовались, так же, как и мисс Джейсон и майор Свит. Но, сеньор, поразительная деталь, по-настоящему удивительная, как говорится, удача для этой затеи — участие мистера Барнаби Гранта. А что, спрашиваю я себя, подразумевается под словами «почетный гость»? Думаю, главная достопримечательность. Разумеется, но чтобы он согласился, одолжил свой огромный престиж для такой ничем не примечательной затеи, и мы должны признать, уловка, очевидно, сработала. Вот уж не думал, что леди Брейсли сама по себе попалась на интеллектуальную приманку. Сеньор, он человек впечатляющий, красивый, знаменитый, престижный. Я правильно употребил слово «престижный»? На самом деле это означает, что он немного фокусник. Что в каком-то смысле, конечно, соответствует действительности. И, следовательно, привлекателен для леди Брейсли. Или, по крайней мере, считается таковым. Может, вы и правы. Она, насколько я знаю, живет в моем отеле. Я слышал ее имя у стойки портье. Ее племянник, мистер Дорн, гостит у нее. Удачливый молодой человек, возможно. Кстати, сколько стоят эти прогулки? По высшему разряду, а стало быть, чрезмерно дорого. Я бы сказал, до абсурда. Но, как видите, отклик Мейлер нашел. Остается надеяться, что клиенты останутся довольны. В любом случае, вы дали мне возможность составить собственное мнение. Я вам крайне обязан. «Ну что вы, и так», — проговорил бойкий сеньор Пача. «Давайте дополним наш список». Он весело придвинул его к себе и сделал внизу приписку. «Видите», — с игривым торжеством воскликнул он, — «я все помню. Звание, написание фамилии. Если вы не против, забудем о звании и написании». Посетитель зачеркнул слово «суперинтендант», чтобы дополнение выглядело так. «Р. Аллейн. Лондон».